Юлий Малис, Николай Пирогов. Читает Сергей Алексяк. Глава первая. 13 ноября 1810 года у казначея Московского провианского депо Ивана Ивановича Пирогова происходило весьма частое в его семейной жизни торжество. У него родился 13-й ребенок, мальчик Николай, будущий хирург-мыслитель. «Мал бег в братии моей и юнейший в доме отца моего», говорит по этому поводу в своих записках сам Николай Иванович. Родители Пирогова жили в то время в собственном домике в приходе Троицы в Сыромятниках. Через 2 года, во время нашествия французов, семья Пироговых, как и остальное население Москвы, должна была бежать из города. Пироговы поехали во Владимир. По возвращении в Москву отец Пирогова построил новый дом. Обстановка, в которой протекало детство Пирогова, была чрезвычайно благоприятна. Отец его был отличный семьянин. Он, как и мать, горячо любил детей. Средства к жизни были более чем достаточны. Отец сверхпорядочного по тому времени жалования занимался еще и ведением частных дел. Вновь отстроенный дом был просторный и веселый, с небольшим, но хорошим садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрасил стены комнат и даже печки фресками какого-то доморощенного живописца, а сад – беседочками и разными садовыми играми. В саду были кегли, игры в крючки и кольца. Нет ничего удивительного, что Пирогов с живостью и удовольствием вспоминает о своем детстве и говорит, что жизнь его ребенком до 13 лет была весела и привольна, а потому не могла не оставить одни приятные воспоминания. Такая жизнь давала ребенку возможность свободно развиваться, и результатом ее было то, что мальчик в 6 лет выучился грамоте шутя по карикатурам на французов, изданным в виде азбуки в картинках. Научившись читать, мальчик набросился, конечно, на чтение, и чтение детских книг было для него истинным наслаждением. Им овладело, как выражаются немцы, «лезевут» – бешенство чтения. Масса детских книг, бывших тогда в ходу, «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», «Детский вертоград», «Детский магнит», «Польнаевы и Эзоповы басни» были проглочены и потом прочитаны по несколько раз. Отец обыкновенно делал детям подарки книгами. Особенно сильное впечатление произвело на мальчика детское чтение Карамзина, так что в своих записках Пирогов даже называет по именам разных действующих там лиц, и этот подарок отца считает самым лучшим в своей жизни. Басни Крылова также очень нравились мальчику. Один из гостей дома Пироговых читал эти басни очень хорошо. Маленький Коля выучил сам «Квартет», «Демьянову уху», «Тришкин кафтан». «Как видно, — пишет знаменитый ученый, — нравились мне наиболее юмористические. Вероятно, благодаря тому, что грамоте он учился по юмористическим картинкам на обращенных в бегство французов». В такой привольной и довольно интеллигентной обстановке прошло домашнее воспитание Пирогова до поступления в школу. Мальчик занимался только тем, что его интересовало само по себе. На это жалуется 70-летний старик в своих записках, говоря, что культурой его внимательности никто и не думал заниматься, и считая это главным пробелом своего первоначального воспитания. До 9 лет с мальчиком занимались мать и сестра. Потом он перешел в руки учителей. Первым его учителем русского языка был студент университета. «Я помню довольно живо, — говорит Пирогов, — молодого красивого человека, и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице. Воспоминания о щеках, улыбке туго накрахмаленных воротничках и белых с тоненькими синенькими полосками панталонах моего первого учителя как-то слились в памяти с понятием о частях речи. Следующие два учителя, студент Московской медико-хирургической академии, занимавшийся латинским, и другой французским языком, не оставили и таких внешних впечатлений. Этот педагогический триумвират оставил в памяти Пирогова очень немного и, следовательно, для развития его сделал очень мало. Одной из любимых игр мальчика была игра в лекаря. Возникновением своим эта весьма оригинальная игра обязана болезни старшего брата Николая Ивановича, к которому был, наконец, приглашен профессор Ефрем Осипович Мухин, имевший большое значение в дальнейшей жизни Пирогова. Обстановка визита знаменитости и поразительный эффект лечения произвели сильное впечатление на бойкого и развитого мальчика. Долгое время в доме Пироговых только и было разговору о Мухине и его визите. В один прекрасный день маленький Пирогов попросил кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, важно подошел к мнимо больному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет, вероятно, также о приготовлении декокта, распрощался и вышел приважно из комнаты. Это представление забавляло, разумеется, домашних и вызывало частые повторения. Будущий великий клиницист усовершенствовался и стал разыгрывать роль доктора, посадив и положив нескольких особ, между прочим, и кошку, переодетую в даму. Переходя от одного мнимо больного к другому, он садился за стол, писал рецепты и толковал, как принимать лекарства. «Не знаю, — говорит Пирогов, — получил ли бы я такую охоту играть в лекаря, если бы вместо весьма быстрого выздоровления брат мой умер?»